День 27. 22 февраля, пятница. Нет, случайный мой читатель, нельзя сказать, что я не доверял отцу. Его личности я доверял почти безгранично. Не доверял же его учительской повадке, подозревая в ней чуть не коварство, тогда как она была скорее простодушна. По учениям отца я не верил, даже тем, что относились к литературному мастерству. Прямым разъяснением он научил меня разве что отличать ямб от хорея, а я все ждал выражения словами той бездонной прозрачности, что питала его стихи и личность. Но отец, человек не только вдохновения, но и мысли, блестяще умевший, когда не учительствовал, разъяснять и объяснять, упорно молчал о важнейшем. В оставленных им записках отец трактует многое, вплоть до политики, в которой, кстати сказать, был замечательным провидцем, притом о литературе рассуждает наименее интересно, тем более о собственной, когда своей мыслью он словно очерчивает края, умышленно не касаясь сердцевины. Возможно, отец опасался неосторожным словом вспугнуть глубинное понимание, которое вообще не дается словами, выражаясь чем-то подобным музыке. А может, в его простейших словах и таилась вся суть и мудрость? А сами они род теургии, приманивающей небесное? Ну, тогда ведь, чтобы уловить тайные сочетания слов, следовало обновить само понятие о смысле. Разумеется, в детстве и юности мне подобное в голову не приходило. Но, отвергая поучение, я пристально вглядывался в отца и внимательно, хотя и с частой досадой, прислушивался к его словам, надеясь, что все же выдаст себя, обмолвкой разоблачит истинную тайну мастерства. И действительно, его случайные обмолвки и проговорки иногда раскрывали мне нечто необычайно важное, что я и сам не решусь доверить словам. Мне сейчас кажется, что научиться у отца было возможно, только приглядываясь к нему ежедневно. Чем не настоящий учитель, для которого занудная педагогика лишь обманка и провокация, ожидающий, что ученик вырвет у него секрет силой или выманит хитростью? Нет, я вовсе не считаю, что отец сознательно утаивал мастерство, подсовывая ученикам фальшивку. Он добросовестно пытался их умудрить в срединном слое и ценил одаренно удобных из них, прилежно усваивавших срединные уроки. Мне же всегда казалось, что сознание европейца требует другой педагогики. Не повтори, а опровергни. Опровергавших отец не жаловал и отстранял от себя, забывая простую истину, что талант всегда ближе непохожему таланту, чем самое добросовестное эпигонство. Проблема учительства и ученичества была для отца важна. Во мне он рано потерял надежду обрести ученика, но охотно учил других. Притом, еще до того, как приобрел учеников, ощущал отношение учителя с учеником почти евангельски. Впрочем, никто из учеников отца, насколько мне известно, его не предал. Изведал ли он удовлетворение от кого-то из них, судить не берусь. Сам отец с удовольствием числил себя в учениках, впрочем, благодарившим своих учителей за то, что немногим им обязан. Многим ли обязаны отцу его ученики? Да и кто они? Те ли, которые довели его манеру почти до пародии? Он ведь в своих поучениях стремился передать скорее умение, а не горний дух. Оттого, возможно, и симпатия к ученикам прилежным, а не вдохновенным. Но где-то ведь и существуют такие, кому удалось прикоснуться к его глубинам, и те останутся ему тайно верны. Обманчивая простота отцовских стихов не только животворна, но и коварна. По человеческому счету, наше поколение своим учителям обязано еще меньше, чем те своим. В целом, они не отдали долг, который из тех долгов, что, по словам одного умного человека, следует отдавать не кому должен, а кому нужнее. Учителя их пестовали, а нашим не нравились наши кривые рожи. Даже к прирожденным отличникам они снисходили. Возможно, тут сыграла роль не идея даже, а ощущение несменяемости царств, властвования вечного сейчас, установившееся после того, как к середине 70-х жизнь смирилась и притихла. Помню свои страстные споры с отцом в начале моей юности. А вот о чем мы спорили, уже не припомню. Должно быть, я не спровергал его консерватизм, нежелание вырвать с мясом клок своего прошлого, которое мне виделось чередой заблуждений и ошибок. У него же там в прошлом оставалось и нечто пригодное быть точкой отсчета. Там оставался и друг, вечный собеседник и строгий судья его жизни. Споры наши поначалу бывали столь остры, словно приз за победу был непредставимо велик. А не так ли? Я, юный, отстаивал свое начавшееся слагаться «я» и еще свежее понимание мира. Отец, стареющий, отстаивал выстраданное и не целиком перегоревшее от напора новой жизни. Однако остроты хватило ненадолго, а потом наши с отцом беседы и вовсе потеряли существенность, свелись к житейскому и насущным надеждам. Не все, конечно, но остальные приобрели тон академической отстраненности. Наступила эпоха, более благоприятствующая отцу, чем мне. В замершем времени воцарилась подтвержденная государством несменяемость поколений, потому спор между нами и стал ненужным. Меж поколениями распалась связь взаимного уважения. Старшие таковали, как тетерева, повторяя недавно еще свежие, но все больше замусоливающиеся истины. Не стану обобщать, но лично я потерял к ним интерес. Сознание мыслящих людей обеднилось, что стало завязкой будущих катастроф, ибо для обновления жизни старшие оказались туповаты, а младшие бессильны. Имею в виду лучших из тех и других, об иных и говорить не стоит. Наш с отцом увидавший диалог и вовсе пресекся, когда он вкусил, наконец, поздней славы, не громкой, но почетной. В наше время и в нашем месте литературная слава неблаготворна, в отличие, к примеру, от актерской, которая поддувает ее обладателю в крылья. Тот, кого коснулась слава литературная, в лучшем случае оставался у своих межей. Не скажу, что отец принял свою славу недостойно или слишком серьезно, нет, со смешливым удовлетворением. И все же он не остался прежним. Не то чтобы ей подчинился, но все-таки применился. Наверное, я, как и всегда, требовал или ожидал от отца невозможного. Он примеривал на себя новый образ, тоже вполне артистично сотворенный и для многих убедительный. Я же ощущал его маскарадность. Новый образ был не так ловко пригнан и несомненен, как прежний, и его творческая сила была уже не прежней. Новый образ казался не столь глубоко одухотворен, а сотворен словно бы не всеми силами души, чуть натужно вымышлен. Так мне виделось в ту пору. Был я целиком прав, не познав тогда еще пугающих возрастных перемен. В начале славы у отца стал портиться характер. Иногда просверкивало прежнее, но подчас он становился брюзглив и даже куражлив, в людях все больше ценил удобность. Возможно, перемены в характере были просто от физического увядания, я же был склонен приписать их душевной нестойкости. «Извини, отец, но ведь ты сам отстранял непрошенную жалость, сам приучил оценивать себя по высшему счету. Пока закончу. Завтра годовщина смерти отца».